Проблема. Стабилизатор потребляет 21,5 пират-ниндзей. Даже если я возьму несколько топливных элементов из жилого модуля, этого едва хватит на один сол, не говоря уже о том, чтобы использовать энергию для езды. Надо думать дальше. Запись в журнале. Сол 199. Придумал. Я знаю, как запитать оксигенатор и стабилизатор атмосферы. Отравление CO2 — вот проблема небольших замкнутых пространств. У вас может быть весь кислород Вселенной, но как только уровень CO2 превысит 1%, вы начнете засыпать. При 2% вам покажется, что вы пьяны. При 5% сознание начнет ускользать. 8% в конце концов вас убьют. Выживание зависит не от кислорода. Оно зависит от того, чтобы избавиться от CO2. Это означает, что мне нужен стабилизатор. А вот оксигенатор нужен не постоянно. Требуется только извлечь из воздуха CO2 и добавить кислород. У меня есть 50 литров жидкого кислорода в 2 25-литровых канистрах здесь, в жилом модуле. Это 50 тысяч литров газа, которых хватит на 85 дней. Недостаточно, чтобы продержаться весь срок, но все равно немало. Стабилизатор может выделять CO2 и запасать его в резервуаре, а также может добавлять в воздух кислород из моих канистр по мере надобности. Когда кислород подойдет к концу, я смогу остановиться на день и пустить всю энергию на работу оксигенатора, который использует запасенный CO2. Таким образом, оксигенатор не будет потреблять энергию, предназначенную для езды. Итак, стабилизатор работает постоянно, а оксигенатор только в специально отведенные дни. Теперь к следующей проблеме. После того, как стабилизатор заморозит CO2, кислород и азот все еще находятся в газовой фазе, но их температура составляет минус 75 градусов Цельсия. Если стабилизатор добавит их в мой воздух, не подогрев, за несколько часов я превращусь в ледышку. Большая часть потребляемой стабилизатором энергии идет на нагрев подаваемого воздуха, чтобы этого не произошло. Но у меня есть лучший способ нагреть воздух. Нечто, о чем НАСА не подумало бы даже в самый кровожадный из дней. РТГ. Да, РТГ. Возможно, он запомнился вам по моему увлекательному путешествию к Pathfinder. Симпатичный кусок плутония, настолько радиоактивного, что он дает 1500 ватт жара, из которого получается 100 ватт электричества. А что происходит с оставшимися 1400 ваттами? Они рассеиваются в виде тепла. Перед поездкой к Pathfinder мне пришлось убрать из марсохода изоляцию, чтобы избавиться от излишков тепла. Теперь я ее верну на место, потому что это тепло понадобится для нагрева выходящего из стабилизатора воздуха. Я проделал расчеты. Стабилизатор потребляет 790 ватт для постоянного подогрева воздуха. 1400 ватт РТГ явно достаточно, чтобы справиться с задачей, а также обеспечить приемлемую температуру в марсоходе. Для эксперимента я выключил обогреватели в стабилизаторе и замерил потребляемую им энергию. Через несколько минут я снова их включил. Иисус всемогущий! Шедший из стабилизатора воздух был ледяным, но я узнал, что хотел. С обогревателями стабилизатору нужно 21,5 пират-ниндзя. Без них, барабанная дробь, один пират-ниндзя. Это правда, почти вся энергия шла на нагрев. Как и большинство других жизненных проблем, эту поможет решить ящик чистой радиации. Остаток дня я провел, перепроверяя цифры и проводя новые эксперименты. Все сходится. Я могу это сделать. Запись в журнале. Сол 200. Сегодня я таскал камни. Мне нужно знать, каков у марсохода и прицепа КПД. На пути к Pathfinder 18 киловатт-часов давали мне 80 километров. На этот раз груз будет намного тяжелее. Я потащу за собой прицеп и прочее дерьмо. Я подвел марсоход к прицепу и соединил буксирные сцепки. Никаких проблем. Прицеп был разгерметизирован некоторое время назад. В конце концов, в нем пара сотен маленьких дырочек. Поэтому я открыл обе двери шлюза, чтобы получить прямой доступ внутрь. Затем я загрузил туда кучу камней. Пришлось прикинуть вес. Самое тяжелое из всего, что я с собой возьму, — вода. 620 килограммов. Еще 200 килограммов — моя лиофилизированная картошка. Возможно, я захвачу больше солнечных батарей и еще аккумуляторы из жилого модуля. Плюс стабилизатор атмосферы и оксигенатор, разумеется. Я остановился на 1200 килограммах. Примерно столько весит полкубометра базальта. После 2 часов убийственного физического труда, во время которого я много ныл, погрузка была закончена. Затем, с 2 полностью заряженными аккумуляторами, я нарезал круги вокруг жилого модуля, пока не посадил оба. На сумасшедшей предельной скорости в 25 км в час поездка вышла не слишком увлекательной. Однако меня впечатлил тот факт, что марсоход смог поддерживать эту скорость дополнительной нагрузкой. У него отличный крутящий момент. Но физические законы — нахальные ублюдки. Я поплатился за дополнительный вес. Аккумуляторы сели, когда я проехал всего 57 километров. 57 километров по ровной поверхности, без работающего стабилизатора, который с выключенным нагревом возьмет немного, округлим до 50 километров в день.